Мы начинаем очередной урок Шлавея Сулам, 53. Страница 49, строчка 12. Он говорил о том, как в конце урока, того предыдущего урока, что злое начало приходит с аргументом цадика, то есть желает посоветовать человеку, как ему войти в святость, что человек, который желает войти в святость, оно приходит к нему и с советами. Конечно, делает ради себя, чтобы питаться от того, что человек попадается в его сети. 12. Ваеш лагавин магу ахет хольках гадоль им гу мидгае вылевушо шель тамид хахам. Точка. А еще мы сказали, еще под конец урока он сказал нам, что слова мудрецов он нам дал. Из трактата Баба Батра, что каждый, кто возгордится мантией Талмида Хахама, ученого Торы, в то время, когда он не ученый Торы, то его не вводят его в отсек Творца. 12. Ваеш лагавин, необходимо понять. Магу гахет холь ках гадоль. В чем это такой большой грех? Чем это такой большой грех? Имгу мидгае вылевушо шель талмид хахам, если он, человек, возгордится одеянием ученого Торы. Точка. Гайну шегу 13. Махшив меод. Это лавушель талмид хахам, аде шемид гаевазе, точка. Гайну, да, то есть, шигу 13, махшив меод, это лавушель талмид хахам, что он настолько придает много важности одеянию ученого Торы, Адшемид Гаэвазе, что он начинает гордиться этим. Что он гордится этим. Точка. Галоло аваравера хольках гдола. 14. Адеках шенотнимло оныш гадоль кольках. Адше эйн махнисин ото вымехицато шель акадош баругу. Точка. 13. Галоло авара вера кольках гдола. Ведь он не нарушил, не сделал грех настолько большой, не совершил настолько большой грех. 14. Адеках настолько шенотнимло оныш гадоль кольках, что дают ему настолько большой, столь большое, большое наказание. Ад шеэйн махнисино, то настолько, что его не впускают. Вамехица то шеля кадош баруху, в отсек Творца. Точка. Машма. 15. Шемидабрим. Миадам. Шегу рауй легиканес. Лемехицато шель гакадош баруху. Эла гахет газе. Шегу мидгаэ велевушо. 16. Шель тальмид хахам. Магияло онеш коль ках гадоль. Точка. 14 после точки. Машма отсюда как бы значит, казалось бы, означает. 15. Медабрим, меадам, что говорят о человеке. Шигура уйлагиканес, что он пригоден к тому, чтобы его ввели, чтобы войти. Ламехица то шеля кадош баруху, в отсек Творца, в отсек Святого благословен он. Элагахет газе, но что этот грех, шугу мидгаэ валивушо шельтал мидхахам, что он гордится, возгордился одеянием, или как мы говорим, мантией, одеянием Талмида Хахама, одеянием ученого Торы. Магияло он и школьках гадоль причитается ему столь большой грех. 17. Эла ешле фареш. Шагакавана ги вазман. Шагаецера ра ба леадам. Умидгаэ в талит шель талмид хахам. 18. Гайну шемедаберель гаадам кмо талмид хахам. Шемедабер эль ам гаарец. Умаецло легиот талмид хахам. Точка. Он поясняет нам сейчас. 17. То есть о чем говорили мудрецы, когда они так писали? В отношении духовной работы. 17. Элаеш лефареш, но необходимо пояснить. Шакаванаги, что смысл этого в том, что базман шагаецерара бале адам, когда, что во время, когда злое начало ба приходит леадам к человеку, умидгаэ и гордится с гордыней, бета, и гордится беталит шель талмид хахам талитом, то есть накидкой, как я сказал, мантией, талмид хахама, ученого Торы, дословно ученика хахама, ученика мудрого. 18. Гайну шемедабер эле адам, то есть, что он говорит к человеку. Кмо талмид хахам, как талмид хахам, он выдает себя за талмида хахама, за ученого. Очень важно, талмид хахам, запомните это. Шемедабер эль ама арец, что он говорит, как еще раз, как человек, который ученый Торы, который говорит с Амга Арец, с человеком земли, то есть с неучем. Умая Эцло и советует ему Легьот Талмид Хахам быть Талмид Хахамом, ученым Торы. 19. Везе хмо шешоэль бааль сулам. Магу талмид хахам. Умадуа ло омрим пашут хахам. Точка. 19. Везе хмо шеомер. Не. Везе кмо хмо шешоэль. Бааля Сулам. А это как спрашивает Бааля Сулам. Магу Талмид Хахам. Что такое Талмид Хахам? Тоже без еврея, без языка нельзя было ничего понять. И смотри, Талмид Хахам, ученик Хахама, мудреца, мудрого, дословно. И он объясняет, очень здорово объясняет Иуда Ашла. Смотри, что он говорит. А потому что все, если посмотришь в традиционном плане, все они считают себя Талмид Хахам. Он пару лет, три-четыре года он посидел в этой школе, в талмудской школе. Как сказать, свои штаны он там, как сказать, истер одну, может быть, две пары штанов даже. И он уже считает, получил какую-то бумажку, какой-то там, сдал экзамен, кусочек где-то там из Талмуда что-то рассказал, еще что-то, смешное рассказал, выучил что-то, запомнил это, что-то сдал, все. И он уже считает себя Талмид Хахам. Так вот он, что он говорит, смотри, что говорит великий Иуда. Магу Талмид Хахам. Что такое Талмид Хахам? То есть ученик Хахама. Ну, мудрого. Дословно. Умадуа лом рим пашут Хахам. И почему не говорят просто Хахам, мудрый? Точка. Эла. Зе ва 20. Лирмоз. Лану. Шенада. Ше хахам некра гакадош баруху, шерецо ногу легашпия ленивраав. Смотришь, он говорит. Элазева, но это пришло, он говорит, 20. Лермоз лану, чтобы нам скрыто указать. Шены да, чтобы мы знали. Ше хахам некра гакадош баруху, что мудрец, мудрый называется Гакадош Баруху, святой благословен он. Вот это мудрый. Шерецоногу леашпиела неврав, что его желанием является дать творение его творением, давать его творением, изобилие давать его творением. Точка. Уми шеломед мегаборе. Эт 21. Мидазо легьот машпия. У некра тальмид хахам. Точка. Смотри внимательно, что он говорит. Уми шеломед мегаборе. А тот, кто учится у Творца. Эт 21. Мидазо этому свойству. Легьот машпия, быть дающим. Уникра Талмид Хахам, он называется Талмид Хахам, ученик Хахама, ученик Творца. Точка. 21. Зотомерет. Шеломед мигаборе легьот машпия. Точка. Зотомерет, то есть шеломеде, что он учится, мигаборе, у Творца, легьот машпия, быть дающим. Это совсем другое определение, что такое Талмид Хахам. У нас есть знакомые были, раньше мы сейчас с ними не общаемся, просто нам это не нужно. А он большущий в традиционной Торе, американец, в Израиле жил много. Моя жена, мы с ними очень много лет общались. А ортодокс очень сильно. Ну, мы не общаемся больше, но мы просто не желаем. Мы, я имею в виду, я и моя жена следуют мне. Потому что для нас это, для них это нормально с нами, а для нас это, кто духовным занимается, ему надо быть очень осторожным с тем, кто работает лолишма. Очень близко, что они учат. Казалось бы, рядом все, и в то же время ты рядом, как у нас в песне пелось. Моя дорогая, но все ж далека, как звезда. Поэтому очень надо аккуратно общаться с ними. Так вот, его жена, она известная во всем мире, она большая, равинша, как танк такая, действительно, много делает добра и так, но все у них лолишва. Так вот, она в хорошем плане, это не как критика, просто так их манера и жизнь. Так вот, она, у нее 10, у них 10 детей, там 7 или сколько ребят, 3 девочки, что ли. Три девочки, да, и все, ребят. И все учат Тору, конечно, и все уже сдали, все уже рабами стали, все уже. И девочки все заканчивали в Англии, кончали все это, талмудическую, тоже все учителя уже по Торе. А вот так она говорит, мои сыновья все, они талмидим хахамим, они все ученые Торы. Так она говорит, я их посмотрел, сыновей смотреть на них очень хорошо, но они что я могу сказать? Выводят законы и все так, логикой, головой. Ну и все, она считает, они талмид хахамим, ученые тоже. Никто не знает, что такое духовное, их это не интересует. Он изучает то, что он изучает. Тора брия и цира асия, то есть то, что отделенное. Вот отсюда. Громадное знание, но это все лолишма, и поэтому, видишь, он что он говорит, кто такой Талмид Хахам? Кто пробует учиться у Творца этому свойству отдачи? Вот это Талмид Хахам. То есть, что это значит? Что он учит Тору с этим намерением, ради отдачи. А только тогда лишь Тора начинает раскрываться человеку. А если человек учит Тору, и он видит в ней, что она ему даст богатство, славу, детей, здоровье и так далее, то он не учит это ради того, он не станет Талмид Хахам. 22. Он может себя называть, он получит дипломы, все это, но будет далеко от Творца. 22. Уваамур еш лефареш. Ше аецер хара. Бале адам. Венотен ло эйцот. Эх легагия ледвекут ашем. Гайну 23. Ших е. Вемехица то шелекадош боругу. Точка. Вот что он нам говорит, что делает злое начало. Увамур ешли фарешина. И в том, что сказано, необходимо пояснить. Шегаейцерара, что злое начало. Бала Адам приходит к человеку. Венотен лойт сот и дает ему советы. Эхле хагиеле двекуташем. Смотри. Как прийти к слиянию с Творцом? Это значит, что он одевается в одеяние ученого, Торы. Да гайну, то есть 23, шиевьева мехицато шеля кадошбургу, чтобы он стал в отсек с Творцом, в отсек Творца, в отсек Святого благословен он. Точка. Вегу. Ваемет айно талмид хахам. Гайну. Ше эйн каванат гаейцер гара. Ше явило 24 лидей двикут. Ше явио ло 24 лидей двикут. Эла лагефех. Лидей фирут. Вот смотри, что он говорит. 23. Вегу веймет эйд но талмид хахам. Но он по сути, по правде говоря, он не талмид хахам. Вот это злое начало, которое к нему приходит. Вот это говорит, мы говорят мудрецы об этом. А он приходит к нему, он не талмид хахам, ученый. Злое начало. Гайну шеэнька ваната ейцерара, то есть, что это значит? Что не является намерением злого начала в человеке, шеявио, чтобы оно привело его, то есть человека, 24 лидей двикут к слиянию с Творцом. Эла лагефах, но наоборот, лидей пирут к отделению. Точка. Вегу медабер кмо талмид хахам. Бишвиль широце ласот 25 малкодит. Кидей легархико мидерех гаэмет. 24. Вегу медабер, а он говорит, кмо талмид хахам, как талмид хахам. Бишвиль, так как широце, так как он желает, ласот 25 малкодет, сделать западню. Кидейла гархико, чтобы отдалить его от человека, то есть, мидерахаймет от пути праведного. От пути истины, точнее. 26. В имга Адам эйно сам лев ливдок эт ми медабер элав гаецер готов о гаецер гара. Варак шегу шомея 27, шемедабер беталито шель талмид хахам. Гу мидгаевазе, гайну шенотен легавин, эт хашивуто шель талмид 28 хахам, вияхед им зе им зумем лагавио ладерех ахерет левхинат шинуй цура точка точка. Очень внимательно здесь. 26. Ва им Адам эйно сам лев. Если человек не будет внимательным, ливдок эт мим дабер лав, чтобы исследовать, кто говорит с ним, гаейцер готов, о, гаейцер ара, доброе начало, или же зло, или же злое начало. Верак шегу шомея, а только слушает 27, шемедабер беталито шель талмид хахам, что тот говорит с ним в одежке, в одеянии талмид хахама, ученого Торы. Гумитгаэбазе, он возгордится этим. Айну, то есть, шенотен легавин, что он дает понять. Эт хашивото шель талмид хахам, важность талмид хахама, вот этого талмид хахама, который ему советует, 28. Ваях яхат им зе и одновременно. Гузомем легавио, он ему фальшиво, как сказать, зумем, фальшиво как бы ему свидетельствует ему, учит его с фальшию, лагавио, чтобы привести его, ладераха херет, на другой путь. Левхинат шинуй цура, к аспекту различия по свойствам. 20. Понятно? Он ему начинает ему как бы льстить, начинает ему говорить, что вот так вот, что и ты такой, ты как бы сам ученый Торы и так далее, и он начинает, начинает гордиться, он попадается в сети, в ловушку этого ученого Торы. И это очень-очень тяжелое, очень тонкое, тонкий соблазн. Потому что и каббалисты попадаются, которые считаются каббалистами, которые когда-то учили с каким-то каббалистом то каббалу, а потом стали как бы на ноги и начали свою линию давить. Идти найти какую-то собственную систему изучения. И следует своим природным склонностям, этот к науке, другой к деньгам, к славе, к женщинам и так далее. Я видел это, как это делается, очень просто. Не могут против денег. Не могут, просто любят богатеньких. Вот видит богатенький, он сажает его на первое место, рядом с собой. Дает деньги, все, значит, уже рядом может сидеть. И это нельзя, это очень тонко, и к этому нельзя просто так от этого уйти невозможно. Настолько это деньги и слава, но особенности деньги, они разрушают духовное. Очень тяжело с ними обращаться. И тогда уже ничего не остается, только остаются слова. И начинают тоже одевать на себя, им говорят, вот окружение говорит, ты такой, они начинают культ личности делать. И он попадается на ловушку на эту. Нельзя, нет ни у кого сил, чтобы не попасться на это. Если он уже вошел, получил этот вкус. Начинает одевать на себя этот одеяние, рав, профессор и так далее, такие вещи. Поэтому надо быть очень и очень осторожным. Выступают на радио, на телевидении, едут на конгрессы и так далее. Все, где уже человек, где уже рав, где каббала? Нет ее уж. Потому что каббалист был бы должен быть очень-очень осторожным. Везде соблазны. Соблазны от того, чтобы уйти от истины. Понятно? Похоже все, как будто то же самое. И в то же время нет. Кто не занимается зогаром ежедневно, тот уводится, того уводит злое начало. И говорит ему, что ты Талмид Хахам, оно само выступает как Талмид Хахам. И так далее. Я говорю это просто, чтобы предупредить человека, чтобы он знал, где и что, и где он учится, и как он учится, и зачем это все нужно. Нельзя иначе прийти к освобождению, собственному освобождению и к завершенности, если не учиться постепенно, постоянно, чтобы не попадаться в эти сети. Азомрим ладам 29. Шияда им тишмалы эйцато эйн махнисин ото адам. Шешама бе эйцато лемахацито шеля кадош баругу эла 30 легефух. Точка. 28 после точки. Азомрим ладам, тогда говорят человеку. 29. Шеяда, чтобы он знал. Им тишмала яйца то, если он будет слушать его совета. Эйн махни сино то, то не вводит человека, этого человека, шешама бе яйца то, который слушал его совета, совета злого начала. Лемехицато шеля кадош баруху в отсек святого благословен он. Эла лехефух, но наоборот. Так, выводит его и отдаляет его, 30. Лахен срихим легьет загир мы от, вот уж он говорит. Бигдей ладат ми гумен медабер. Вело легит хашев маши гумедабер. Смотри, что он говорит. Лахен срихим легьет загир мы от, поэтому необходимо быть очень весьма осторожным. Бигдей ладат, чтобы знать. Ми гумедабер, кто говорит. Велолит хашев маши гумедабер, а не считаться с тем, что он говорит. Видишь, что он говорит? Потому что злое начало может говорить великие вещи, такие праведные, что дальше некуда. И надо знать, кто это говорит. 31. Мы помним, как сказал Бешт. Если он мне только листит, и мне от этого будет меньше работы над моим телом, то это... меньше работы, советует мне такую работу, чтобы мне было меньше усилий, то это злое начало. А если у меня от этого будет больше усилия прикладывать по борьбе с моим телом, работы с моим телом, то это доброе начало. 31. Гайну афилу шамедабер давар тов гам кена сур лишмо мимену. Гайну, то есть афилу шамедабер давар тов, даже если он говорит добрые вещи, слова, Гамкена сур лишмо мимену, поэт также и тогда запрещено слушать его. Точка. Айоце мизе. Миадам шейно гагон, асур лишмо 32, афилу давар гагон. А вот это возвращается к названию, статьи. Айоце мизе отсюда выходит. Миадам шейно гагон, от человека, который непорядочный. Асур 32 лишмо афилу давар агон. Запрещено слушать даже вещи, даже слова, вещи, которые порядочные.